55. День тянулся нескончаемо долго. Немезе изнывала от скуки. Она даже задремала, но встрепенулась, как только ощутила искажение поля. В 15 километрах вверх по течению сработал первый портал. Радаманта переместилась на несколько метров, спряталась за валуном и принялась ждать. То, что произошло потом, сильно смахивало на фарс. Немес со скукой наблюдала за неуклюжими попытками преодолеть пороги, за спасением искусственного человека. Искусственного человека поправила она себя без искусственной руки. Ее слегка развеселило и заинтриговало разве что появление Шрайка. Разумеется, она знала, что Шрайк где-то поблизости. Это существо порождало искажение поля, немногим отличавшееся от тех, которые создавал нуль-портал. Радаманта даже переключилась на боевой режим. Она видела, как Шрайк вошел в реку, и как испугались люди, для которых он появился совершенно неожиданно. Интересно, что замыслила эта древняя штуковина? Хочет уберечь людей или, наоборот, гонит их к ней? Этакая преданная металлическая овчарка. Естественно, все зависит от того, кто именно отправил Шрайка на рощу богов. Впрочем, какая разница? Техноцентр считал, что Шрайка создал и отправил в прошлое ранний вариант высшего разума. Было известно, что он потерпел поражение и что снова будет побежден в грядущем, когда произойдет схватка между хилым человеческим разумом и окрепшим машинным ВР. Короче говоря, Шрайк был неудачником, не более чем досадной помехой. Немезон интересовал постольку поскольку. Она ожидала, что хотя бы этот шипастый урод окажется более или менее достойным соперником. Однако надежда постепенно таяла. Когда измученные люди выбрались на полоску травы и вытащили из воды бесчувственного андроида, Немез вдруг поняла, что ей надоело прятаться. Она прикрепила к поясу мешок для образцов, повесила на запястье игровой компьютер, выбралась из укрытия и направилась к людям. Юноша, очевидно, тот самый Рауль, стоял на одном колене и целился в нее из лазера. «Неужели ты выстрелишь в меня из этого?» — с улыбкой осведомилась Немес. Юноша молча поднял лазер. Что ж, если он и впрямь выстрелит и попытается ее ослепить, она переключится на боевой режим и, не выключая лазер, забьет эту хреновину ему в глотку, чтобы знал, с кем связываться. Энея медленно повернула голову. Теперь Радаманта поняла, из-за чего тревожился техноцентр. Девочку словно статические разряды окружали коды доступа к связующей пропасти. Но до того, как она сумеет ими воспользоваться, должно пройти много лет. Весь этот штурм und Drang, вся эта срочность была ни к чему. «Буря и натиск» — немецкий. Так называлось литературное движение в Германии конца XVIII века. Представители движения в своих произведениях изображали сильные страсти, героические деяния и тому подобное. Девчонка попросту не подозревает о своих талантах и уж тем паче не умеет их применять. Немес осознала, что слегка опасалась встречи с девочкой, ожидая от той неприятностей. Опасения оказались напрасными. Энея не собиралась вызывать связующую пропасть, поскольку не догадывалась, что способна на такое. Жаль, очень жаль. Очередное разочарование. «Я думала, будет интереснее», — произнесла Радаманта, подступая ближе. «Что вам нужно?» — требовательно спросил Рауль, пытаясь подняться. Очевидно, он растратил все силы, барахтаясь в реке. «От тебя ничего», — ответила Радаманта. «Твой синий приятель меня тоже не интересует. А вот с Энеей я хотела бы потолковать». Кивком головы она указала на рощицу, где расставила противопехотные мины. «Почему бы тебе не забрать своего гомункула и не пойти вон туда? А мы перекинемся парой словечек». Немес сделала еще один шаг. «Не двигайся!» — прохрипел Рауль. Немес притворилась испуганной, умоляюще всплеснула руками. «Пожалуйста, не стреляй!» «Глупец!» Он и не подозревает, что ей не причинит вреда лазеры в 10 000 раз мощнее этого. «Отойди», — приказал Рауль, палец которого лежал на спусковом крючке. Лазер был нацелен Немезу в лоб. «Хорошо». Радаманта попятилась и, переключившись в боевой режим, превратилась в человекоподобную сверкающую статую. «Рауль!» — воскликнула Энея. Немез скучала все сильнее. Стоило ей переключиться, как люди словно застыли. Девчонка замерла с открытым ртом, не докончив фразы. Бурлящая река будто покрылась льдом, как если бы то был снимок с невероятно короткой выдержкой. Пенные брызги повисли в воздухе. Одна капля воды, казалось, приклеилась к подбородку Рауля. Радаманта сделала шаг вперед, забрала у Рауля лазер. Может, и впрямь забить фонарь ему в глотку, а потом переключиться обратно и понаблюдать за реакцией остальных. Но, заметив краем глаза сжатую в кулак руку Энеи, Немис вспомнила, что у нее есть более важное дело. Она переключилась на долю секунды, сняла с пояса мешок для образцов, снова трансформировалась в хромированную скульптуру, подошла к сидящей на корточках девчонке, левой рукой подставила мешок под подбородок Энеи, а правую превратила в длинное лезвие, немногим тупее натянутой поперек реки моноволоконной проволоки. «Прощай, детка!» Немез усмехнулась. Она подслушала разговор, который вела между собой нелепая троица. И занесла руку для удара. «Что там происходит, черт побери?» — воскликнул капрал Ки. «Ни хрена не вижу!» «Тихо!» — приказал Де Сойе. Они сидели в креслах, прильнув к экранам мониторов. «Немез стала, не знаю, металлической, что ли?» — сказал Ки, прокручивая видеозапись. «А потом исчезла!» «На радаре ее нет», — произнес Де Сойе, пробуя один за другим различные режимы сканирования. «В инфракрасном диапазоне тоже пусто. Хотя температура на поверхности поднялась градусов на 10. Приборы показывают усиление ионизации». «Локальный шторм?» Ки недоуменно покачал головой и вдруг ткнул пальцем в экран. «А теперь что? Девочка лежит, а с тем парнем...» «Его зовут Рауль Эндимион», — проговорил Де Сойе, пытаясь улучшить качество изображения. Несмотря на усилия компьютера зафиксировать картинку, изображение прыгало и расплывалось. Этому способствовали увеличение температуры и атмосферные помехи. Рафаил находился в 280 километрах над гипотетическим уровнем моря, значительно ниже стандартной геостационарной орбиты. Компьютер непрерывно выражал беспокойство по поводу перегрева корпуса. Капитан Де Сойе увидел достаточно, а потому принял решение. «Отключить бортовые системы», — приказал он. «Жизнеобеспечение на минимальном уровне. Убрать носовые экраны. Увеличить мощность реактора до 115% и приготовиться к переходу в тактический режим». «Это небезопасно», — начал было компьютер. «Отменить все ограничения и отключить динамики», — перебил Де Сойе. «Код Дельта-9920. Подтвердить выполнение приказа». На мониторах появились колонки цифр, заслонившие картинку с поверхности. «Господи боже», — прошептал Ки, глаза которого, казалось, вот-вот вылезут из орбит. «Господи боже!» «Вот именно!» Тоже шепотом отозвался Де Сойе, наблюдая за тем, как уровень энергии бортовых систем, за исключением визуального контроля и тактического дисплея, опускается ниже красной линии. И тут на поверхности загремели взрывы. Серебристая фигура исчезла, сохранившись разве что перед мысленным взором. Я моргнул. В следующую секунду лазер исчез у меня из пальца. Внезапно стало жарко. Воздух рядом с Энеей неожиданно помутнел, мелькнуло нечто металлическое с 6 руками и 4 ногами. Я вскочил и бросился к девочке, зная, что все равно не успею. Как ни удивительно, я успел. Оттолкнул Энею, и мы с ней покатились по траве. Медпакет издал такой звук, словно кто-то провел пальцем по грифельной доске. Не обратить внимания было невозможно. Мы теряли Абеттика. Прикрывая собой Энею, я пополз к андроиду. В этот миг в рощице у меня за спиной загремели взрывы. Немис взмахнула рукой. Та должна была пройти сквозь хрящи и мышцы, как нож сквозь масло, но натолкнулась на преграду. Удар оказался настолько сильным, что руку пронизала дрожь. Радаманта посмотрела вниз. Ее руку стискивал десяток утыканных шипами пальцев. Другой десяток сжимал предплечье. Шрайк стоял рядом с замершей в неподвижности девочкой, его глаза сверкали алым. Вмешательство Шрайка на какое-то мгновение выбило Немис из колеи, однако она ничуть не испугалась, вырвала руку, отпрыгнула в сторону. Все было как прежде. Река застыла, Рауль Эндимион тянет руку, словно нажимая на невидимый спусковой крючок. Андроид валяется на траве, индикаторы медпакета светятся, но не мерцают. Вот только Энею заслонила массивная металлическая фигура. Немис усмехнулась. Так сосредоточилась на Энею, что не заметила этого олуха. Что ж, больше подобной ошибки она не допустит. «Тебе нужна девчонка?» — спросила Радаманта. «Тебя тоже послали прикончить ее. Тогда прошу, но чур голова моя». Шрайк опустил руки, обошел вокруг девочки. Острые шипы на коленях чудом не воткнулись той в глаза и вновь встал в той же позе, заслоняя Энею от Немис. «А, так она тебе не нужна? Тогда пошел прочь». Немис стала действовать со сверхзвуковой скоростью. Метнулась влево, прыгнула вправо, нанесла удар. Если бы не искажение пространственно-временного континуума, раздался бы грохот, который сотряс бы все вокруг на десятки километров. Шрайк отразил удар. Посыпались искры, в землю вонзилась молния. Шипы со свистом рассекли воздух в том месте, где долю секунды назад находилась Немис. Радаманта атаковала с тыла. Если бы удар достиг цели, девчонка осталась бы лежать бездыханной, с переломанным позвоночником. Но Шрайк вновь подставил руку. Немис отшвырнула крощицы. Она пролетела три десятка метров, ломая ветви. Шрайк устремился за ней. Немис врезалась в камень, и тот на добрых 5 сантиметров ушел в толщу скалы. Ощутив, что Шрайк переключился на медленный режим, Радаманта последовала его примеру. Деревья затрещали, вспыхнуло пламя. Противопехотные мины уловили движение и начали взрываться, причем взрыв породил цепную реакцию. Шрайка повлекло к Энее. Словно потянулись друг к другу две половинки древней урановой бомбы. Из груди Шрайка торчал длинный изогнутый скальпель. Немис слышала все душещипательные истории о жертвах, которых этот осколок прошлого прижимал к груди, а затем развешивал на древе боли. Ни одна из историй не произвела на нее впечатления. Когда начали взрываться мины, силовое поле защитило Радаманту от взрывов и согнуло скальпель на груди Шрайка пополам. Металлический монстр разинул пасть и зарычал в ультразвуковом диапазоне. Немис ударила, и Шрайк, отлетев на 1,5 десятка метров, плюхнулся в реку. Радаманта вновь повернулась к Энее. Рауль накрыл девочку своим телом. «Как трогательно! Какая забота!» Радаманта действовал настолько быстро, что в неподвижности замерли даже языки пламени, клубившегося в гуще разрывов. Опережая ударную волну, Немис бросилась к девочке. Решено, она отрубит голову обоим. Голову девчонки отдаст хозяевам, а вторую сохранит на память. Дэнеи оставалось не больше метра, когда из облака пара, что собралось над руслом реки, вырвался Шрайк. Он атаковал слева, Немис промахнулась на считанные сантиметры и покатилась по земле, сдирая плодородный слой. Под тяжестью тел хрустели ветки. Наконец противники врезались в каменную стену, с панциря Шрайка сыпались искры, огромные челюсти сомкнулись на горле Немис. «Ах ты, ублюдок!» — выдавила она. «Ты верно шутишь?» Быть съеденной заживо каким-то оборотнем устаревшей модели в ее планы никак не входило. Немис превратила руку в остриё, которое вонзило глубоко в грудь Шрайка. Тем временем зубы сжимались все сильнее. 4 пальца Радаманты пронзили панцирь, выдернули что-то, показавшееся на ощупь внутренними органами. На деле это оказались похожие на проволоку сухожилия и осколки панциря. Шрайк пошатнулся, замахал руками, точно серпами, и клацнул зубами, будто не веря, что противник еще жив. «Ну давай, сука!» Немец шагнула вперед. «Давай!» Ей вдруг захотелось уничтожить эту груду металлолома. Как говорят люди, взыграло ретивое. Но она по-прежнему отдавала себе отчет в том, что у нее другая задача. Нужно всего-навсего отвлечь Шрайка или обездвижить его, чтобы он больше не встревал. А когда девчонка расстанется с головой, про него можно будет забыть. Или поместить в клетку и время от времени выпускать на природу, чтобы воинам легионов было на кого поохотиться. «Давай», — повторила Немис. Шрайку все же досталось. Он переключился на медленный режим, не убрав поле. Если бы не поле, Немис прикончил бы его в два счета, а так, стоит ей сделать шаг в сторону, как Шрайк тут же окажется за спиной. Радаманта тоже переключилась на медленный режим. Нет худа без добра, можно поэкономить энергию. «Иисусе!» — воскликнул я. Энея глядела в ту же сторону из-под моей руки. Все происходило одновременно. Истошно верещал медпакет, воздух был таким горячим, словно вырывался из доменной печи. В рощице гремели взрывы и полыхало пламя. Над рекой клубился пар и летели щепки, а в 3 метрах от нас Шрайк сражался с серебристой скульптурой. Энея выползла из-под меня и подобралась к Абеттику. Я пополз следом, не сводя глаз со сражающихся монстров, которые то возникали из ниоткуда, то вновь куда-то пропадали. Сыпались искры, в камни и почву вонзались молнии. «Искусственное дыхание!» — крикнула девочка. И я посмотрел на монитор. Сердце Абеттика остановилось добрую минуту назад. Андроид потерял слишком много крови. Серебристая тень метнулась к Энее. Я было хотел прыгнуть на перехват, но меня опередили. Металлическое чудище отвело угрозу. Послышались скрежет и лязг. «Давай я!» Я заставил Энею отодвинуться и принялся массировать грудь андроида. Монитор показывал, что нашими стараниями к мозгу Абеттика начала поступать кровь. Андроид задышал, правда, не самостоятельно. Его легкие сокращались и расширялись благодаря усилиям Энеи. Я продолжал массаж, то и дело оглядываясь на металлических монстров, бившихся невдалеке. Пахло озоном. «На следующий год!» — крикнула Энея, перекрывая шум. Несмотря на чудовищную жару, зубы девочки стучали. «Мы будем отдыхать в другом месте!» Я решил, что она спятила. Поднял голову. Глаза девочки сверкали, но взгляд был вполне осмысленным. Медпакет заверещал снова, и я сосредоточился на андроиде. Раздался грохот, с которым не шли ни в какое сравнение ни треск пламени, ни шипение пара, ни лязг металла о металл. Не прекращая массировать грудь Абеттика, я обернулся. Воздух словно загустел. Там, где совсем недавно сражались 2 серебристые фигуры, теперь стояла одна. Внезапно металлический блеск исчез, и я увидел ту самую женщину. Судя по всему, схватка ничуть ее не утомила. «Итак», — произнесла она, делая шаг вперед, — «на чем мы остановились?» Загнать Шрайка в ловушку оказалось не так-то просто. Немец приходилось непрерывно отбиваться от пальца лезвий. Она будто сражалась с дюжиной пропеллеров. Ей доводилось бывать на планетах, где использовались воздушные суда с пропеллерами. На одной такой планете 200 лет назад она убила консула гегемонии. Глядя в пламенеющие алые глаза, Немис слегка попятилась. «Прошло твое время», — подумала она. Руки и ноги действовали словно по собственной воле. Наносили удары, парировали, делали выпады. Лучив момент, Немис пробила силовое поле Шрайка и сорвала с одной из рук многочисленные шипы. Кисть рухнула на землю, но в живот Радаманте вонзились целых 5 скальпелей, не сумевших, впрочем, преодолеть силовой экран. «Ну-ну», — процедила она и поставила Шрайку под ножку. «Не так быстро!» Шрайк пошатнулся, и в ту самую секунду, когда он стал на мгновение уязвим, Немис на миг отключила свой экран, схватила игровой компьютер и насадила его на шип, торчавший из перевитой проволокой шеи Шрайка. «Вот и все. Она отпрыгнула, переключилась на боевой режим, чтобы помешать Шрайку снять компьютер, и активировала устройство, представив себе красный кружок. Возникло гиперэнтропийное поле, и многорукая туша перенеслась на 5 минут в будущее. Пока поле существует, вернуться Шрайк ни за что не сможет. Радаманта Немис убрала силовой экран. Горячий ветерок показался ей восхитительно прохладным. «Итак», — сказала она, наслаждаясь впечатлением, которое произвела на людей. «На чем мы остановились?» «Стреляйте, сэр!» — воскликнул Ки. «Не могу», — ответил Де Соя, палец которого лежал на тактической гашетке. «Подземные воды. Если я выстрелю, произойдет взрыв, в котором погибнут все». Приборы показывали, что для залпа задействована вся возможная энергия. Ки поднес к губам микрофон и навел луч на мужчину с девочкой, внимательно следя за тем, чтобы луч не коснулся Немис. «Бесполезно», — проронил Де Соя. Еще ни разу в жизни он не чувствовал себя столь беспомощным. «Камни!» — кричал Ки. «Бегите на камни!» Я встал, прикрывая собой Энею, и горько жалея о том, что у меня нет ни пистолета, ни фонаря с лазером. Женщина приближалась. Плазменная винтовка лежала в мешке, который валялся у кромки воды. Всего-то и дел, что прыгнуть в ту сторону, схватить винтовку, снять ее с предохранителя, прицелиться и выстрелить. Но я знал, что такой роскоши мне не позволят. Даже если я успею все это проделать, Энея наверняка погибнет. В этот миг у меня на запястье завибрировал комлок. Помните, раньше были такие беззвучные будильники? Вот-вот, было очень похоже. Когда я не обратил на него внимания, в кожу словно вонзилась иголка. Я поднес чертову штуку к уху. «Беги на камни!» — прошептал комлок. «Бери девочку и беги на камни!» «Чушь какая-то!» Я посмотрел на Абеттика. Зеленых огоньков на медпакете становилось все меньше. Я подтолкнул Энею, и мы начали пятиться. «Ха, куда же вы?» — с улыбкой проговорила женщина. «Это не слишком вежливо. Энея, если ты послушаешься меня, твой приятель останется жив. И ваш андроид тоже выживет, если, конечно, его откачают». Я поглядел на Энею, испугавшись, что она примет это предложение. Девочка стиснула мою руку. Страха в ее пристальном взгляде по-прежнему не было. «Все будет в порядке, детка», — прошептал я, продолжая пятиться влево. Позади была река, а слева, метрах в 5, начинались камни. Женщина шагнула вправо, перекрывая дорогу. «Слишком все это затянулось», — произнесла она вполголоса. «У меня осталось 4 минуты. Куча времени. Целая вечность». «Бежим!» — я потащил Энею к камням. Никакого плана у меня не было. Я действовал по подсказке, полученной от комлога, который вдобавок говорил не своим голосом. Мы так и не добрались до камней. В лицо ударил горячий воздух. Металлическая фигура возникла метрах в 3 впереди. «Прощай, Рауль Эндимион», — сказал монстр, лицо которого оставалось неподвижным, и занес металлическую руку. Внезапно мне обожгло брови. Рубашка вспыхнула, нас с девочкой швырнуло в разные стороны. Мы плюхнулись на землю, покатились прочь от нестерпимого жара. Заметив, что волосы Энеи дымятся, я накрыл руками голову девочки. Медпакет верещал, не переставая, но этот звук утонул в чудовищном грохоте. Я скинул рубашку, и мы с Энеей поползли обратно, так быстро, как только могли. Впечатление было такое, будто мы вдруг очутились в кратере вулкана перед самым извержением. Схватив в охапку Абеттика, мы потащили его к реке и, не задумываясь, бросились в кипящий поток. Я удерживал над водой голову андроида, Энея же цеплялась одной рукой за камни, а другой за меня, чтобы нас не унесло течением. Над самой поверхностью воды, точнее, над слоем речного ила, воздух был более или менее прохладным. На лбу вспухли волдыри. Должно быть, бровей у меня уже не осталось. Я осторожно поднял голову. Хромированная фигура стояла в центре огненного круга, около 3 метра в диаметре. Пламя тянулось к небесам, исчезая в неведомой дали. Над объятой пламенем фигурой мерцало марево. Женщина попыталась было сделать шаг, но луч с небес словно пригвоздил ее к земле. Хромовое покрытие сделалось сначала красным, потом зеленым, наконец стало ослепительно белым. Женщина погрозила кулаком небу. Камень плавился у нее под ногами. Ручьи? Нет, настоящие реки, лавы текли вниз, к лужайке. Некоторые стекали прямо в Тетис, по счастью, довольно далеко от нас. Над потоком вновь с шипением заклубился пар. Признаюсь, в тот момент я впервые в жизни чуть было не поверил в Бога. По всей видимости, женщина заметила опасность на несколько секунд позже, чем следовало. Она исчезла, потом возникли размытые очертания фигуры, которые пропали опять. В конце концов, она попросту утонула в озере лавы у себя под ногами. Луч утюжил камни добрую минуту. Смотреть на него было невозможно. Чувствуя, что со щек начинает слезать кожа, я вновь уткнулся лицом в ил. Течение так и норовило увлечь нас за собой, туда, где кипела лава и была натянута проволока. Вскинув голову, я успел заметить поднятый кулак. Воздух задрожал, замерцал, и все кончилось. Лава мгновенно начала остывать. К тому времени, когда мы с Энеей выбрались из реки и снова принялись массировать Абеттику грудь, каменная масса успела затвердеть, остались лишь немногочисленные тлеющие щупальца. В воздухе кружились искры, которые ветерок приносил из рощицы, где по-прежнему полыхал пожар. Улыбчивой женщины, видно, не было. Медпакет, как ни удивительно, продолжал функционировать. Красные огоньки понемногу сменялись янтарными по мере того, как нашими стараниями к Абеттику возвращалась жизнь. Кровотечение из руки наконец-то остановилось. Когда андроид начал дышать самостоятельно, я посмотрел на девочку, которая сидела на корточках напротив, и спросил: «Что теперь?» За спиной раздался негромкий хлопок. Я обернулся и увидел Шрайка. «О боже, только не это!» Энея покачала головой. Лицо девочки было покрыто волдырями, волосы местами выгорели, рубашка превратилась в лохмотье. В остальном, кажется, с ней было все в порядке. «Не волнуйся», — сказала она. Я встал, добрел до мешка и сунул руку внутрь, нащупывая плазменную винтовку. Тщетно. Винтовка расплавилась, не выдержав опаляющего жара. Просто чудо, что не взорвались заряды. Я бросил мешок и повернулся к Шрайку, сжимая кулаки. «Ну иди сюда, сволочь! Ну иди же сюда!» «Не волнуйся», — повторила Энея, погладив меня по плечу. «Он с нами». Мы вернулись к Абеттику. Ресницы андроида затрепетали. «Я пропустил что-то интересное», — осведомился он хриплым шепотом. Никто не засмеялся. Энея притронулась к щеке андроида, потом посмотрела на меня. Шрайк стоял неподвижно. У него над головой кружились искры, на панцире седала копоть. Абеттик закрыл глаза. Индикаторы медпакета снова замигали. «Ему нужно выспаться», — прошептал я. «Иначе мы его наверняка потеряем». Девочка кивнула. По-моему, она прошептала что-то в ответ. Правда, не своим голосом. Я поднял левую руку, всю в пятнах ожогов. На ней не осталось ни единого волоска. Мы прислушались. Из комлога доносился знакомый голос.